Глава 35. Максим. «Что происходит? Куда вы меня тащите?» Пересохший язык едва ворочается во рту. Меня запихивают куда-то в темноту. Хлопает дверца машины. Я пытаюсь перевернуться, но ударяюсь о что-то. Похоже, я в багажнике. Куда же я вляпался, блин? Шевелю руками и ногами по возможности. Вроде все целое, все на месте. Ничего не болит, значит, не били меня. Только башка гудит, а во рту словно кошки нагадили. Так, надо вспомнить, кому я дорогу перешел. Не обращая внимания на боль и тошноту, начинаю вспоминать. Вроде бы Северов взял меня на работу, предложил обмыть. Мы сели за накрытый стол, потом поехали в клуб, коктейли, девочки, потом... Убей, не помню. Но, похоже, в этом клубе я с кем-то зацепился, иначе зачем меня куда-то везут? Поганое самочувствие мешает мне по-настоящему испугаться. Интересно, меня убьют или нет? Перед глазами вдруг стала бывшая жена. Видела бы она меня сейчас. Стыдно стало. До чего я докатился? Бухаю, шляюсь. И вот закономерный итог. Я и не заметил, что все покатилось вниз после нашего с ней расставания. Она раньше удерживала меня, направляла. Дочь мне родила, дом обустраивала. А сейчас? Кому я нужен? Светке, что ли? Не смешите мои тапочки, этой бабе только деньги подавай. Родителям? А им зачем этот балласт? Машина подпрыгивает на кочки, и я ударяюсь головой так, что в глазах темнеет. Да уж, большего к моему унижению и добавить нельзя. Я на дне. И в прямом, и в фигуральном смысле. Наконец машина останавливается, меня вытаскивают два здоровенных парня и куда-то тащат. Отмечаю, что обращаются со мной более-менее аккуратно, значит, убивать не собираются. А что если... От этой мысли мне плохо становится. Что если это бандиты? И сейчас они начнут требовать с Киры выкуп. Меня усаживают на стул в каком-то гараже. «Что вам нужно?» Спрашиваю я и закашливаюсь. Голос мой звучит жалко, испуганно. «Где твоя подельница? Где деньги?» Быстро, с нажимом, задает мне вопрос один из амбалов. «Какие подельники? Какие деньги? Я ничего не понимаю!» Мне кажется, что моя голова сейчас лопнет. «Где Светка? Быстро отвечай, чмо!» Рявкает один из них. «Так вот в чем дело, Светка!» Я так и знал, что эта баба меня в дерьмо какое-нибудь втянет. Я не знаю, дома была. Я пытаюсь сохранить хоть какие-то остатки собственного достоинства. Только как это сделать, если я действительно чувствую себя чмом? Пьяным, вонючим чмом, который пляшет под дудку ненормальной девки. Можете меня бить, я не знаю ничего. Я бухал с Северовым, у него спросите. Говорю угрюмо и опускаю голову, ожидая удара. «Так мне и надо, придурку!» Один из парней кому-то звонит. «Да, нет, не он! Проверил!» Слышу я обрывки разговора и тихий смешок. «Да по нему видно! Размазня!» Стыд обжигает. В голову кровь бросается, в ушах начинает звенеть. Я вижу в глазах окружающих меня людей презрение. Это добивает меня. «Сам ты размазня!» «Чё?» Удивленно поворачивается он ко мне. «Если ты про меня, то ты сам, размазня», — повторяю я. Выдерживаю его взгляд. Он наклоняется ко мне, в его глазах я не вижу злости. Он просто выполняет работу. Я для него не угроза и не враг. Просто мелкая досадность. «У меня бабы нормальные», — говорит он мне. «А у тебя стерва брехливая. Был бы не размазня...» Не попал бы к такой подкаблук. Мне остается только скрипеть зубами от злости. Ведь он прав. На 100% прав. «Ладно, отвезите его домой», — говорит он своим бойцам. «Я сам». Я встаю. «Сам доеду». «Ты за городом, придурок», — усмехается главный. «В багажнике не поеду», — заявляю я. «Ладно». Он кивает друзьям, и мы выходим из гаража. В полном молчании мы доезжаем до моего дома. Я выхожу из машины и, не оглядываясь, бреду к дому. В лифте смотрю на свое бледное, небритое лицо. Такое ощущение, что я неделю в запое был. Стараюсь привести в порядок одежду, чтобы не напугать родителей. Провожу руками по волосам. «Мам, пап, я дома!» Говорю бодрым голосом, словно не случилось ничего. Дома тревожно тихо, не работает телевизор, не слышно ни Светки, ни Матвея, ни ворчания отца. Что-то случилось. «Максимушка!» Из кухни выходит заплаканная мама. «Мам, что? Отец?» У меня холодеют руки. Вот сейчас я окончательно протрезвел и испугался. «Да, он в больнице», — схлипывает мама. «Немного отпускает. В больнице, значит, жив. Значит, есть надежда». «Света! Света твоя!» Мама заливается слезами. Я веду ее на кухню, наливаю воду, усаживаю на стул. «Что случилось, мам?» Спрашиваю, когда она немного успокоилась. «Она обокрала нас», — говорит мама тусклым голосом. «Все вынесла, деньги, украшения». «Вот тварь!» — бью я кулаком по столу. «Анечку, Анечку на улицу выгнала!» — продолжает мама, не обращая внимания на мою злость. «Что?» — я думаю, что ослышался. «Как выгнала?» «Вот так. Я с отцом в больницу уехала, а она с Аней осталась. Сказала, присмотрит. А потом Кира мне сказала, что Аня в приюте. Света ее на улицу выгнала, и кто-то из соседей органы опеки вызвал. Ох, Максимушка, где ты был?» «Ох, мама, если бы ты знала. Пока моя мерзкая любовница обворовывала моих родителей и выгоняла мою дочь на улицу, я гулял и веселился».